«Мальчишка чуть напутал с ориентирами», – говорит Генуразита, подозрительно обнюхивая рукав куртки. Куртку она утром отдала прислуге почистить. Они стоят на замковой стене, наслаждаясь весенним солнышком и заодно наблюдая за людьми барона Ральфа, взявшими замок в осаду по всем правилам военной науки. «Хорошо почистили», – кивает она наконец. «Кашей почти не пахнет». «Девочка будет жить?» – уточняет сэр Томас. «Да, я ее вылечила». «Магией?» «Ну не травами же. Кстати, еще пара часов, и ей бы конец. Хорошо так простудилась, качественно. Хотелось бы узнать, как ей это удалось». Девушка в упор смотрит на Дэнни. Тот пожимает плечами. «Когда ты учишься быть вором, первое искусство, которое надлежит освоить, это выдерживает такие вот пристальные взгляды». «Под дождь попало». «Не врешь, но и всей правды не говоришь. Почему?» «Потому что она ведьма», – говорит Маккарти, поднимаясь по лестнице, идущей со двора. «Еще одна!» – возмутился барон. «Да что у вас тут, в моем замке, этот, как его, конклав? Сначала гоблины, теперь это. Кто будет следующим, а?» «Почему она ведьма?» – перебивает его сэр Томас. «Мои ребята захватили одного из этих». Шотландец делает неопределенный жест в сторону осаждающих. «Под стеной шлялся один. Это каким надо быть идиотом? Так они его петлей и наверх затянули, представляете?» Он и рассказал. У Нормана вчера утром был знатный переполох. Святоши везли ведьму жечь, как раз вот эту девчонку. Переночевали они, значит, в замке, все честь по чести. Просыпаются, а в клетке вместо ведьмы чучело соломенное. Их там чуть на месте всех ночным горшком не накрыло. «Твоя работа?» – интересуется Джон Ред. «Впрочем, что это я? Мог бы и не спрашивать. Достаточно посмотреть на твою довольную рожу». «Она еще маленькая», – упрямо произносит мальчишка. «А они ее в клетку заперли и под дождем оставили». «И она не ведьма», – подает голос Визаток. «Это да», – кивает Генуразита. «Что я ведьм не видела?» «Точно не ведьма». «Не вот столечко. Хотя, похоже, ребенок не глупый. Если список трав нашему воришке дала именно она, то очень не глупый. Похоже, сэр Джон, вы заполучили себе прекрасного лекаря. На вырост, правда». «А Ральф-то?» Мысли сэра Джона далеки от перспектив развития медицины. На лице его расплывается широкая улыбка, глаза блестят. «Из-под носа, значит, увел? Молодец! Правда, было бы лучше, если бы ты украл самого Ральфа». «Так вы не сердитесь?» – уточняет Дэнни. «Нет, не сержусь. Я...» Рыцарь ненадолго задумывается. Затем на лице у него появляется лукавая ухмылка. «Будешь моим человеком. Воровать ты уже умеешь, но этого мало. Тебя научат драться, стрелять, ездить верхом. Но сначала...» Пауза. «Вот они...» Кивок в сторону гоблинов. Пауза. «Короче, будешь за ними приглядывать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Рыцарь раздражается гулким хохотом, да так громко, что внизу, под стеной, разумеется, вне досягаемости луков и веревочных петель, наемники Ральфа Нурмана начинают оборачиваться, задирая головы. «Пошли, парень!» – подает голос, молчавший до этого момента Кутаргал. «Я научу тебя пить!» Смех обрывается, переходя в приглушенное бульканье. «Ладно!» – говорит сэр Джон, отсмеявшись. «Теперь к делу. Мы в осаде, и шансов ее пережить у замка нет». «Два дня», – перебивает его Визаток. «И мы победим. У нас есть план». «Да? И какой же?» «Выходим из замка по подземному ходу», – объясняет гоблин. «И берем штурмом замок барона Ральфа. пока все его люди заняты тут». «Ты спятил, парень! Его замок неприступен!» «Возможно, но у нас есть воришка, который проберется внутрь и откроет ворота». Со стороны Дэнни слышится сдавленный писк. «И в моем замке нет подземного хода!» Снова подает голос Визаток. «Торг уместен?» «Чего? Какой еще торг? Подземный ход или есть, или его нет. О чем тут торговаться?» «Тут такое дело. Будет вам подземный ход. Мы же гоблины. Мы дружим с камнем. А та камера, в которой нас держали...» «Там есть ходы?» «Да там сплошные ходы. Короче, объясняйте мальчишке, что делать. Берите солдат и вперед. То есть вниз». «Но мои люди осмотрели все подземелье». «Мы гоблины», строго повторяет Визаток. «Горный народ и все такое. Ты просто не представляешь, сколько в Англии пещер».